Глава вторая. Так она и сделала. Эта своевольная барышня, присыщенная всевозможными развлечениями, но все-таки не испорченная столичной жизнью. Едва мисс Джервис отправилась к своей приятельнице, она объявила Маше, что они с ней тоже едут на целый день на даче. «Возьми мой маленький сак, мы положим туда тортинок и апельсинов и отлично пообедаем где-нибудь на берегу». «Ах, барышня, а мисс что скажут, когда узнают?» — ужаснулась румяная горничная. «Это мне все равно», — засмеялась в ответ княжна. «Так приказать Ивану вызвать коляску?» «Да, только не на весь день, а в один конец, до паровоза. Ты знаешь, Маша, где садятся в вагоны, что ходят на большой фонтан?» «А как же, знаю-с, я все здесь знаю», — воскликнула Маша, — в восторге от предстоящего путешествия. Не менее весела была и ее барышня. Весела, но при этом немного смущена, с непривычки к таким своевольным и тем более одиноким прогулкам. У нее даже мелькнула мысль, не взять ли действительно с собой Ивана. Но она тут же оставила это намерение, представив, как неуютно и скучно будет им обоим, пожилому слуге бесцельно следовать за ней по садам и берегу моря, а ей терпеть его ненужное присутствие. Довольно и Маши. С ней она, по крайней мере, не стеснялась и к тому же знала, что и для нее это большое удовольствие. «Уж так и быть, погуляю напоследок», — думала она, «надышусь свободным воздухом и надолго. Ведь здесь меня никто не знает, и никто не узнает, как бы я ни провела этот день. Хоть несколько часов пожить, как другие живут. По крайней мере, будет хоть что вспомнить об Одессе. А то ведь все смертельно надоело. Вот поеду с сестрой баронессы и ее штатом опять в заморские края на воды», продолжала она раздумывать, пригорюнившись у окна. «Буду там прогуливаться, разодетая с иголочки, слушать тяжелые любезности графа Фрица или звонкие фразы князя Лоло, которыми он будет звенеть взамен оставленных дома шпор и сабли. Буду выслушивать намеки сестры на плохие дела отца и на мое неумение поправить их блестящей партии. Еще, пожалуй, за мной и туда приедет этот блистательный Виктор Наумович Звенигородов. Ведь надо же, какое тяжелое имя! Помилуй Бог, вот будет несчастье. И подумать только, куда деваются предрассудки, родовая гордость отца и сестры в отношении этого выскочки. Так и тают». Прямо испаряются при мыслях о миллионах этого купеческого сынка. «Ах, боже мой, неужели ж выйти мне за этого лакея в парижском костюме?» Она вздохнула. «Выходить без любви, без уважения? А, впрочем, где их взять? К кому? За что? Ведь ни одного такого человека я до сих пор не встречала. В самом деле все какие-то пустышки, комедианты или еще того хуже, эгоисты, бесчестные крестолюбцы. Ах, боже мой, да, тяжело людям жить на свете, и все больше сами себе творят беды, а ведь могла бы жизнь быть лучше. Уж как божий мир хорош!» Она загляделась на сине-зеленую пелену моря. На рейде шла деятельная работа, дымились пароходы, мерно поблескивали весла, со скрипом работали колеса и блоки. На эстакаде гремел и пыхтел паровоз с длинной цепью товарных вагонов. Всюду копошился и хлопотал суетливый люд. А оно, безбрежное море, свободно и спокойно раскинулось на просторе. Вольно распевало свою то тихую, то страшную песню. Без границ, без удержу, вздымалось пенистыми валами и расстилалось вдаль и вширь, сверкая и нежась в солнечном свете под ярким сводом неба, темнее и озаряясь вместе с ним. Далеко на горизонте двумя крыльями серебрился парус. Отсюда не видно было движения. Парус, казалось, неподвижно висел между небом и морем. «Хотелось бы мне там быть, покачаться над бездной, вдали от земли и от людей, чувствовать себя на вольном просторе. Хорошо, а если буря? Что ж, мне кажется, я не испугалась бы и бури. Не все же в бурю погибают. А как славно должно быть живется тому, кто выплывает живым и полным сил. «Коляска готова, барышня! Княжна!» «Что? Да, сейчас! Но едем же, едем на синее море!» Хорошо было и на море, и на земле. Берег, цветущий полосой, протянувшийся вдоль глинистых обрывов, тонул в другом море. В море пышного весеннего расцвета, в белом пуху яблонь и вишень, в розовой жимолости, в светло-лиловых и фиолетовых кущах сирени. Свежий воздух был полон благоуханных испарений земли и моря, полон движения и блеска, звуков и песен. Высокие, еще не скошенные травы жили миллионами населявших их жизней. Прозрачные, не вполне распустившиеся деревья и цветущий кустарник звенели жужжанием, щебетом, щелканьем и свистом. Множество скрытых в зелени дач еще не было заселено. Горожане ждали жары и летней пыли, чтобы переселиться из своих душных квартир в эти прохладные убежища. Охотницам до уединенных прогулок, подобных нашей юной путешественнице, было раздолье в этот прелестный весенний день. Благодаря топографическим знаниям своей горничной, жившей когда-то со своими господами на всех трех фонтанах, Вера Аркадьевна вдоволь нагулялась между зелеными холмами, среди цветущих садов, по еле приметным тропинкам и по самому прибрежью, под сенью обрывистых берегов. Она отдыхала на песке, дотягиваясь зонтиком или кончиком ботинка до пенистой грани разбивающейся волны. Она перебирала разноцветные камешки, отшлифованные морем, и блестящие ракушки. Она сняла перчатки и омочила руки в прозрачных водах черного, только по названию, моря. Они обошли всю так называемую Швейцарию, нижний берег между средним и большим фонтанами. С высокого обрыва маяка любовались великолепным видом моря. Там же пообедали, чем Бог послал, на одной из лавочек сада, в лиловой тени, широко разросшейся сирени. А потом, благодаря частым поездам, снова очутились у спуска к морю на среднем фонтане, когда солнце стояло еще довольно высоко. Солнце-то было высоко, только на него наползала с запада черная грозная туча. А Вере Аркадьевне захотелось еще раз здесь остановиться. Маша рассказывала ей о каких-то старике и старушке, живших много лет здесь, в пещере, точь-в-точь, как у Пушкина, у самого синего моря. Так вот, ей очень хотелось посмотреть на них и их необыкновенное жилье. Маша уверяла, что это сейчас тут рукой подать, куда ни шло. Ведь теперь уж долго, может быть, и никогда не дождется такого вольного дня. Заодно уж набраться впечатлений. Через какой-нибудь час снова пройдет паровик, и к 7-8 часам она будет дома. Сказано, сделано. Барышня и горничная вышли из вагона и направились по высокому берегу прямо к обрыву. Маша шла, уверенно указывая дорогу. «Вот сейчас дойдем до края, тут будет спуск маленький. Тропочка такая пробита промеж камней. Вот сейчас, здесь. Вы возьмитесь за мою руку, барышня, чтоб с непривычки-то голова не закружилась. Ишь, ведь вышина-то какая страсть, и костей не соберешь». В самом деле высота была головокружительная. И всего пара шагов, не более, отделяли их от бездны и морской пучины. Под этим выступом берега совсем не было нижней полосы земли. Волны разбивались прямо у его подножия. Княжна, однако, отказалась взяться за руку Маши. Вот вздор, отчего ей не пройти там, где свободно и безопасно пройдет Маша, где ежедневно ходят за пищей и водой дряхлые старики, которые тут живут. Им надо было спуститься немного вправо, а слева, на выступе берега, спиной к ним, сидел какой-то господин. Он, казалось, был очень занят, рисуя или записывая что-то в лежащую на его коленях книгу. «Ишь ты, виды сымает! Фотографщик должно быть!» — шепнула Маша, указывая на него глазами. «Ну как тебе не стыдно?» — тихонько рассмеявшись, возразила ей княжна. «Разве ты не видела, как фотографии снимают? Он просто рисует, видишь, срисовывает то, что видит перед собой». А так я полагала, что он срисует, а после того у себя и сымет. Ну, плохи были бы такие фотографии. «Посмотри, у этого господина и краски. Видишь, какой большой ящик? Ой, да как здесь круто!» «Это только немножко. Вот сейчас и площадка. Там хорошо будет посидеть, отдохнуть. Море там все как на ладони». «Большая же у тебя ладонь, Машенька!» Снова засмеялась барышня. Они спустились по нескольким выбитым в грунте над пропастью ступеням и очутились на площадке, вроде балкончика, выложенной по краю неотесанным камнем. Направо, внутрь скалы, шло сводчатое углубление, а в нем пробитые и прилаженные прямо в грунте грубые маленькие двери и оконца в комнату-пещерку. При их появлении старушка, сидевшая на завалинке перед входом в каморку, привстала и приветливо поклонилась. «Здравствуй, бабушка! Вот барышня к тебе в гости пришла», — сказала Маша. «Очень рада гостям, милости просим. Отдохнуть не угодно ли? Я стульчик вынесу». «Благодарю вас, не трудитесь», — не сразу нашлась с ответом Вера. Она вообще-то мало была знакома с житьем-бытием народа. Но это полувоздушное жилище в земляной норе на такой высоте над безбрежным морем ее просто поразило. Она заглянула в пещеру за дверью. Там были прилажены две койки, одна пустая, другая покрытая неказистой постелью. В одном углу доска для кое-какой посуды, в другом — потемневшая икона, степлившаяся перед ней лампадкой. Меблировка завершалась деревянным сундучком с крохотной железной печкой. Натуральные стены были кое-где покрыты картинками из старых журнальных иллюстраций. Все было чисто, даже ситцевая подушка и лоскутное одеяло из кусочков ситца, прикрывавшее сенник, да старенький полушубок, служивший постелью. В сенях под сводом стояла кадушка с водой, таганок, ведро, метла да кучка углей, прикрытая разбитым ящиком. Старуха вынесла грубо сбитую скамейку, фартуком смахнула с нее пыль и еще раз пригласила барышню присесть отдохнуть. Маша прислонилась к стене и спросила: «А что это ты, бабушка, нынче одна? Где же старик-то твой?» «А нынешней зимой скончался, царство ему небесное. Как раз на Николин день прихворнул что-то с вечера, а к утру и Богу душу отдал». «Ишь ты! И никого тут у вас при этом не было? Одна ты? Никто ему не помог?» «И какая у нас помощь, девушка, Бог с тобой! Не пришла бы ему пора, и сам бы еще оклемался, а как час настал, и послал Бог по его душу, ну и скончался». «Да тихо так, Господь с ним, я и не слыхала, как отошел. Уморилась я с ним с вечера, вьюга была, снег, я печку-то растопила, спасибо, добрые люди подарили нам осенью печечку эту самую. А то прежде того, таганком мы с ним в холода пробавлялись, никак невозможно было согреться. А тут я растопила ее жарко, да так сладко-то уснула, что чудо просто. На заре просыпаюсь, слышу, смирен старик. Но, думаю, полегчало знать, уснул. Какое там? Как разъяснило, я встала да к нему, а он-то уж холодный. На силу одела я его да расправила на койке-то, а то и в гроб не уложить бы. Значит, спокойно старичок помер, тихо. Должно быть тихо. А то, может, и сказывал перед смертью, да ослаб, кричать не в моготу было. Я и не слыхала. Тут ведь криком кричать надо, когда море разбушуется. Мы с ним от этого реву до плеску совсем глухие стали. А в ту ночь такая вьюга была. Волны да ветер шумели ужасть как, а я на беду уснула крепко. «И как это все просто, боже мой!» — размышляла княжна, прислушиваясь к бесхитростным речам старухи. «Живут словно птицы, всю жизнь проводят в какой-то норе, умирают беспомощно и не ропщут, не жалуются, так и быть должно. Вот жизнь, вот люди, а мы-то? Да запри нас на 3 дня в такое подземелье, мы бы пропали». «Ну и как же ты справилась, бабушка, как он помер? По снегу-то, по морозу чай трудно было?» «Что ж делать? Сходила я к батюшке, прислал он гроб да 2 людей, соседи пришли тоже на помощь, к вечеру и схоронили. А что снег, так мы ко всякой погоде привычны, недаром 20 лет прожили в этой хатке». «20 лет?» — изумилась Вера. Так, милая барышня, 20 лет с полугодом равнёхонько минуло, как муж её своими руками выдолбил. Но зачем же? Неужели вы были так бедны, что не могли жить хоть в лачушке да с людьми? А на что нам людей? Бог с ними. От них мало добра, а больше горя мы видывали. Прежде мы, как в Одессу пришли, на Молдаванке много времени прожили, а после сюда перебрались. Оно и по бедности нашей, и по работе помужниной, здесь нам было жить сподручней. Старик мой много лет был каменоломом. Вот он отсюда камень вырубал да свозил на продажу, и вырубил себе эту пещерку. Нам тут хорошо жилось, пока в силах он был. А вот как пришлось работу оставить, да жить чуть ли не одним подаянием, тут уж тяжеленько стало. Да и то свыклись. И свыклись, и добрые господа нас не оставляют, особливо дачники здешние, дай им, Господи, здоровья. Вера Аркадьевна нащупала в кармане портмоне. Но с непривычки ей было совестно просто так вынуть деньги и дать старушке. «Уходя, положу на лавку, она их и возьмет», — решила она. Пока барышня засмотрелась на море, удивительно быстро менявшее цвет и освещение, горничная продолжала свои расспросы. И бабушка охотно рассказывала ей о своей жизни. Не по своей, а по господской и родительской воле 16-летней девкой вышла она замуж за человека лет под 40. Потом стерпелась и сжилась с ним до того ладно, что как погорели они и крепко обеднели, она своего старика не разлюбила, а пошла вслед за ним на заработки. Пришли они в Одессу, строилась она тогда. Рабочие были нужны, хорошо оплачивались. А жизнь в те поры очень дешевая была. После куда? В 10 раз все дороже стало. А уж ныне что делается? Люди сказывают, сама она уж много лет в городе не была. Так и не приведи бог. Совсем бедному человеку житья нет. И воровство, говорят, озорство завелось. Беда прямо. Вот то-то же. И не страшно тебе одной здесь жить-то, бабушка? Ни чуточки. Чего ж бояться? Взять у меня нечего, человек я убогий, старый, ото всех в сторонке живу, зла никто на меня не может иметь, кому и за что меня обижать, да ко мне мало кто и ход знает. Вот летом еще меня частенько господа навещают, а зимой я другой раз по месяцу людей не вижу. Разве что рыбаков. Заходят иной раз, так они же меня рыбкой наделят, а то и хлебца, крупы какой, чего попрошу, они мне от сына из города доставляют. «А у тебя и сын есть? Почему же ты с ним не живешь?» «А зачем я буду у него заработки отымать? Он тоже, поди, не в богатстве живет, да и свою семью имеет. А мне и здесь, благодарение Богу, живется не по грехам». «Ох-охо!» — она сокрушенно вздохнула. «Нет, меня здесь никто не обидит. И сама я к своей хате да к морю привыкла. Я бы, кажется, теперь не смогла бы в доме взаперти промежду стенок жить. То ли дело здесь. Солнце ранним утречком тебя будет, месяц вон всю ночку светит, вот как теперь. Ишь, благодать-то какая! Нет, мне здесь хорошо. Здесь состарилась, здесь и умру».